Кизле Рога сидел под стеной на продолговатом кожаном тюфяке, поджав под себя ноги, завернувшись в широкий теплый халат. Молча кивал прибывшим. Жестами показывал евнухам, чтобы давали подушки гостям, подносили чаши. Янычары молча рассаживались на коврах, также молча смотрели на черного евнуха. Кто он и что? Даже имени его никто не знал. Называли, когда нужно было обратиться просто «Кизляр Ага Эфенди». Вот и все. А знал ли он сам что-нибудь о себе? Откуда он? Из каких краев? Где его родная земля? Какой его родной язык? Тут он был врагом всех, и все были его врагами. А с врагами как? Приходится быть терпеливым до поры до времени, опасаясь сильного, попирая слабого, вот и все. Всегда молчал. Посылал кого-либо, куда требовалось, молча. Не ведал чувства доброжелательности, постиг умение слушаться и исполнять повеления. В его руках часто оказывались судьбы самых великих людей, вплоть до муфтия и великого визиря. Он воспринимал это как должное, ибо в его ведении находилось величайшее сокровище империи — женское тело. Жизнь человеческая в его глазах не стоила ничего. Не мигнув глазом, он мог отдать повеление задушить, зарезать, утопить в Босфоре. Могучие стены Топкапы надежно хранили все тайны. Даже на этом сборище нечестивых заговорщиков Кизляр Ага не изменил своему обычаю. Лишь чуть заметная усмешка проскальзывала по его губам, пренебрежительная и снисходительная. Что ему все эти люди? Лишенный желаний и страстей, поднятый над суетой повседневности, чуждой мелочности, он, хотя и был исполнителем воли султанской матери, в то же время думал о большем. Знал, что Валиде, придя сюда, будет подбивать этих разъяренных воинов лишь против султанши Хурем, ни словом не упомянув своего зятя Ибрагима. А он сам не имел ничего против султанской жены, зато готов был поставить весь мир против пронырливого грека, чтобы, может, самому занять место великого визиря. Но сегодня здесь должен был молчать и ждать всемогущественную Валиде. Она пришла, когда все уже теряли терпение, в белых мехах, метала черные молнии из глаз, решительно сорвала с лица ешмак, не пряча ни своей красоты, ни своих темных резных губ. «Кто вы?» — крикнула старым янычарам. «Воины или мокрые куры? А челмоносцы? Почему молчат ревнители веры?» Давала возможность обдумать свои жесткие слова. Затем снова бросала их молчаливым мужчинам, тяжкие, полные боли обвинения, снова молчала, выжидая, и затем снова и снова обрушивала на них страшное и необычное. «Разве вы не видите, что все гибнет? До каких пор будете терпеть? Геурка отравляет моего царственного сына, рожает нашему падишаху ведьмовских недоносков». А он ничего не видит, ибо на него насланы злые чары. Мехмед хилой плотью и только позорит царский род. Селим красноголовый, как Кызылбаш, как эта ведьма с Украины. Только неверная может научиться такому колдовству. И только вы можете спасти султана от этого сглаза. Кто-то из людей муфтия, несмело откашлившись в красноватых сумерках, прохрипел: «Великий муфтий, да продлит Аллах его дни, заявил, что если преславный падишах считает развод с этой геуркой грехом, то он этот грех разложит на всех правоверных, и каждому достанется такая малость, что Аллах и не заметит.